Глава 32. Могильник. Во вратах было темно. Олег ожидал чего-то вроде тех каменных коридоров, которые он уже недавно видел. Но эти врата отличались. Это было скорее землянкой. Очень большой и ветвистой землянкой, конечно же. Несколько искателей создали магическое пламя, чтобы осветить территорию. Ох, перед ними была развилка. 6 тоннелей из земли, ведущих в разные стороны. «И куда он пошел?» – растерянно спросил кто-то. «Кажется, мы сделали глупость», – проворчал другой голос. «Все равно этот парень достанется только одному клану, а не всем нам. Он единственная причина, почему мы здесь. И теперь мы не знаем, где он. Да он вообще не вступит в мою гильдию. Она слабее половины из ваших. К черту! Я ухожу обратно!» Он развернулся к выходу из врат. Короткий миг, и он уже был снаружи. Все звуки между вратами и внешним миром плотно отсекались, поэтому Олег не мог узнать, что произошло дальше. «Я вызвал своих», — заявил вербовщик из клана Гвина. «Подмога скоро будет тут, да и официальные службы на подходе. Нам не нужно зачищать врата, нам вообще не нужно проходить их. Все, что мы должны сделать, это найти парня и защитить его». «Кто это мы?» Поморщившись, поинтересовался другой искатель. «Чувак, мы конкуренты, а не единомышленники. Не нужно говорить так, как будто мы заодно, и тем более не нужно пытаться всеми командовать». «Банка с пауками, не так ли?» — хмыкнул владыка, слушая этот разговор. «Если они не перебьют друг друга из-под тишка, чтобы С-ранговый достался им, я буду разочарован». А это было весьма вероятным вариантом развития событий. В открытую вербовщики не станут конфликтовать, а вот подстроить несчастный случай... «Ладно, ладно», — это заговорил еще один. «Да, мы конкуренты, но сейчас перед нами одна цель — выжить самим и не дать сдохнуть С-ранговому новичку». «И не дать тварям выбраться наружу», — самый первый покрутил головой. «Представляете, какой будет скандал, если мы это допустим? Члены топовой гильдии Москвы допустили вторжение монстра в школу, пойдя на поводу у своей выгоды». 7 кланов изначально, один ушел. Сейчас тут оставалось 6. 6 бойцов Эй-ранга. Если это Би-врата и ниже, то они управятся с угрозой шутя. Но Олег не был уверен в том, какой ранг имеют врата владыки. Пока отвод глаз хранил его. Видимо, считались те люди, которые стояли по другую сторону врат. Но как только они отойдут, условие будет нарушено, и его можно будет увидеть. «Хватит разговоров!» — оборвал вербовщик Гвина. «Хочешь идти — иди. Хочешь уходить и ждать снаружи — сделай это!» «Куда идти?» — рассердился второй. «У тебя есть соображение, куда ушел парень?» Олег медленно обошел все 6 проходов. Вопрос хороший. Куда именно ушел Илья? Но для него этот вопрос не имел особого смысла. Он не рвался спасать Илью. Влад уже пообещал, что монстры не прикончат того. Он не собирался проходить данж. Тем более, что монстры, населяющие его, находились на одной с ним стороне. «Итак, что мне делать?» – осведомился он у владыки. «Не покидать врата, пока я не скажу», — ответил тот. «Не идти по третьему пути. Именно туда направился твой друг. Именно там она сможет тебя увидеть. В остальном развлекайся. Пока ты не видим, а даже когда эффект спадет, тут достаточно темных мест. Монстры тебя не тронут. а я посмотрю, что ты предпримешь». Это был явный намек, и Олег знал, что он означает. Тут был вербовщик клана Гвина. Конечно, его не было тогда во вратах, но и он сгодится. «Показать ежедневный случайный квест», — велел Олег. «Цель квеста — нанести добивающий удар врагу, который выше вас на 10 плюс уровней». «Вот и отлично. Лишь бы только он направился не по третьему пути». Но все вышло иначе. Шестеро искателей разбились на группы подвое. Идти меньшим числом, не зная ранга врат, было попросту опасно. И направились в первый, четвертый и шестой проходы. Вербовщик Гвина был в последнем. За ним и его напарником Олег и направился. Олег шел за ними на приличном расстоянии. Отвод глаз здесь уже не действовал, ведь в радиусе 20 метров отсюда не было 10 человек. «Знаешь...» — напарник, вербовщик клана Семаргл, поглядел на второго. «Это ведь тоже глупость. Да, мы не поодиночке, но два искателя Эранга. Что, если мы погибнем из-за того, что разделились? Насколько ценен этот парень?» «Достаточно, чтобы рискнуть ради него», — отрезал его собеседник. «У меня такое чувство, что за нами уже следят». Вербовщик Семаргла нервно обернулся. «Я не знаю, кто и откуда. У тебя нет такого ощущения?» «Нет. Заткнись и прекращай ныть. У нас есть цель». «Ага. Значит, у вербовщика Гвина плохо с интуицией. Олег ведь сейчас не защищен способностью. Он просто прячется в темных нишах земляного коридора. Вербовщик Семаргла не увидел его, но смог заметить слежку, а этот нет. Далеко уйти от развилки искатели, разумеется, не смогли. Монстры ждали вовсе не впереди них. Они были вокруг». Вот только их нельзя было увидеть до поры до времени. Первые несколько монстров появились сзади, пока искатели шли вперед. Земляные стены слегка завибрировали. Сначала не слышно, а затем все громче. Только тогда парни обернулись, чтобы увидеть, как из земляной толщи на них выскакивают 5 зомби. Вербовщику Гвина, кажется, хотелось выматериться, но он не успел даже этого. Бронированный кулак трупа саданул ему по животу. Тот согнулся, пытаясь восстановить дыхание, и выставил вперед меч, чтобы не дать атаковать снова. Зомби были закованы в броню, все. И броня эта была одинаковой. Конечно, где-то не хватало наплечника, где-то сапога, но все равно можно было сказать, что это мертвые солдаты одного войска. Доспехи напоминали что-то восточное, и, кажется, от времени они стали только крепче. Приставший к ним слой земли защищал их, как дополнительная каменная броня. «Это не просто земляные тоннели», — вдруг четко осознал Олег. «Это могильник. Что-то вроде гробницы с таракотовым войском. Только вместо глиняных солдат здесь мертвецы». Пока Гвин, Олег решил для краткости называть про себя вербовщиков по именам их кланов, приходил в себя, Семаргл не тратил времени даром. Орудуя мечом, он лишил двух монстров кистей и рук. Запястья не были защищены броней. Разумеется, зомби никак на это не отреагировали. Они вообще не могли ощутить боль. Но без рук они не могли сжимать свои мечи. Олег отстраненно наблюдал за схваткой. Итак, насколько сильны эти ребята и насколько силен Гвин? Первый удар заставил Гвина потерять дыхание. Но кажется, это было лишь от неожиданности. Только лишь собравшись, тот крутанул меч и с силой разрубил голову одного из зомби, прямо вместе со шлемом. Один есть. Симаргл тоже не терял времени. Кажется, его меч был не настолько крепок, чтобы рубить доспехи, и он отсекал все, что не было ими прикрыто. Старался попасть в сочленение. Лицо зомби не было закрыто. И тот вонзил свой клинок одному из мертвецов прямо между глаз. Похоже, эта схватка будет за искателями. Ожидаемо. Если это и правда лишь первые бойцы огромного мертвого войска, то брать они будут не силой, а количеством. К тому же, там, где есть рядовые, всегда найдутся сержанты, офицеры, генералы. Мечи свистели направо и налево. Зомби тоже рубили мечами, а те, у кого их не было, или кто потерял кисти рук, просто отмахивались. Но исход первой стычки был предрешен. «Ран Кэй!» — сплюнул на землю Гвин. «Не самый легкий путь, но и не катастрофа». «Может, лучше вернуться и дождаться подмоги?» — заметил Семаргл. «Теперь, когда мы знаем ранг врат...» «А парень с С-рангом пусть умирает?» «Парня с С-рангом тут не было, если на то пошло», — нахмурился Семаргл. «Если бы он пошел сюда, сейчас бы мы наткнулись либо на его труп, либо на тела зомби. А что до нас, то мы два воина. Проходить врата Эй-ранга без мага — плохая идея, говорю тебе». Вместо ответа Гвин крутанул меч в руке и развернулся. «С трупами ты прав», — признал он. «Пошли, проверим следующий проход». Неужели он правда думает, что сможет вот так отмахнуться от зомби без мага? Особенно, когда врагов будет уже не пятеро, а куда больше. Нет. Какими бы мерзавцами не были члены гильдии Гвина, они точно не были идиотами без чувства самосохранения. Даже напротив. Значит, этот тип что-то задумал. До конца действия способности «Отвод глаз» осталось 5 минут. Оповестила Олега выскочившая табличка. Упс. Что ж, полчаса пролетели быстро. И все равно от способности здесь не было никакого прока. Слишком мало народу, чтобы та сработала. «Если я останусь здесь, в этом коридоре...» Олег поглядел в спину удаляющимся солдатам, которые прошли мимо его укрытия, не заметив. «То меня никто не найдет. Но и я не смогу ничего сделать. А если выйду, то рискну». «Твоя главная цель — скрыться от нее. Все остальное на твое усмотрение. Решай сам». Ага. Значит, Влад решил передать выбор ему. Как раз тогда, когда он об этом не просил. «Кстати», — осведомился Олег, — «разве она не заметит сам факт открытия врат? Разве это не демаскирует нас?» «Вовсе нет. Если б все врата в этом мире открывала она...» «А кто еще?» «В том-то и дело, что никто. Врата могут открываться и спонтанно. Такое случается, когда кто-то работает с магией, которая не подчинена ему до конца». «Что ни день, то сюрприз». «Если монстры выходят из врат и нападают на людей, значит, это ее работа», — усмехнувшись, сообщил владыка. «А если сидят внутри и не атакуют, пока не придешь к ним сам, значит, они открылись сами по себе». Полезная информация. Нужно было ее запомнить, но сейчас важнее другое — решить, что же делать.